Глава 9. Всю дорогу Вика была как на иголках. Она не знала, что ждет ее, как дальше будут развиваться их отношения с Димой, но она была счастлива, что такой заботливый и терпеливый мужчина рядом с ней. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Дмитрий. «Спасибо, нормально. Смотри, Егорка уснул». Умаялся от таких новостей. «Вика, нам нужно серьезно поговорить». «О чем?» – настороженно спросила она. «В связи с тем, что на данный момент Дидоренко так желает доставить тебе неприятности, мы должны быть на шаг впереди». «Но...» «Вика, по законам людей мы должны пожениться. Сегодня, сейчас. Я уже договорился по телефону с работницей ЗАГСа». «Но подожди, почему так сразу?» «Чтобы не возникло проблем. Смотри. Если ты будешь жить у меня, следователь настроит органы опеки, что ты живешь у жениха и занимаешься только личной жизнью, а брата забросила. Для них уже неподобающее поведение, так как мальчик живет у мужчины сестры. А если я куплю тебе дом, то ты будешь содержанкой для всех». «Но я...» «Милая, для меня ты уже жена, и я даю тебе время, чтобы ты привыкла и не боялась меня. Но для людей, пока ты живешь с мужчиной без кольца, у тебя нет работы, но зато есть маленький брат, это повод кинуть камень в тебя, ты понимаешь?» «Да». «Если хочешь пышной свадьбы...» «Нет, не хочу, честно. Да и при лучших обстоятельствах не хотела бы. Единственное, я бы позвала свою подругу». «Пригласим в гости, как ты обоснуешься». «Хорошо, спасибо. А как быть?» «Я же сказал, что не давлю на тебя, и печать в паспорте для меня не важна. Я оборотень и родился в то время, когда их еще не было». «О! Поэтому не думай, что из-за нашей женитьбы я начну требовать от тебя того, на что ты пока не готова. Вернее, готова, но боишься». «Спасибо». «Тогда едем в ЗАГС?» – уточнил он. «Да», – уверенно произнесла девушка, поправляя свою бежевую юбку, радуясь, что не в джинсах. К зданию бракосочетания они подъехали через 5 минут. Дмитрий разбудил Егорку, посадил себе на плечи и поставил машину на сигнализацию. Все дружно направились к Людмиле Викторовне, которая встретила их очень вежливо и была рада сочетать браком влюбленных. Через 15 минут они вышли из здания со свидетельством о браке и поехали домой. Подъезжая к огромному жилищу, где девушка уже была и очень плодотворно провела время, Виктория покраснела. Ей было стыдно, но вместе с этим в ней проснулось возбуждение, тонкой дымкой окутывающее волчицу. Оборотень вдохнул запах и тяжелым взглядом посмотрел на Викторию, тотчас принявшуюся рыться в своей сумочке, прекрасно осознавая, что действует как полная идиотка. «Ну что поделаешь?» Она не знала, как себя вести и стеснялась своих чувств. Дмитрий сжал руль и тяжело вздохнул, стараясь держать свои желания в себе. «Черт, погано мне придется, когда моя пара рядом со мной начинает чувствовать ко мне желание, но боится его признать». Мужчина очень надеялся, что Вика не будет вечно его мучить, а то он уже и так, как озабоченный подросток, реагировал на каждое ее движение. А если она еще будет призывать своим желанным запахом, то неизвестно, сколько он продержится в таком нестабильном состоянии. «Ну что, пойдемте в наш новый дом?» – хрипло прошептал он. «Показывай», – скромно сказала девушка. «Ура!» – закричал братик и стал дергать ручку машины. «Нужно будет не забыть купить для Егора удерживающее средство, чтобы был пристегнут». «Зачем?» – недоуменно спросил мальчик. «Чтобы ты был в безопасности в случае столкновения с другой машиной при аварии». «А-а», – произнес Егор и в нетерпении продолжил. «А у меня будет своя комната в этом большом доме?» «Конечно», – подтвердил Дмитрий. «Ура! И грушу туда можно будет повесить?» «Так у нас с тобой огромный спортивный зал на первом этаже. Вот мы туда твою детскую грушу и определим». «Правда? Супер!» – с радостью воскликнул Егорка и заерзал на месте. Дима усмехнулся и пошел открывать дверь парнишке. Вика уже вышла и с изумлением смотрела на прекрасный декоративный двор, где изумительно поработал хороший дизайнер. «Как красиво!» – восхищенно произнесла она. «Рад, что моей жене нравится двор», – – довольно заявил мужчина, уточняя ее положение, считая, что его паре лучше сразу привыкать к этому слову, чтобы не оставлять на потом. Виктория смутилась и, пропустив своих мужчин вперед, пошла следом. Ну что можно сказать о квартире Волкова? Все было стильно, модно и со вкусом. Во всем доме чувствовался классический вариант как мебели, так и отделки. Ничего лишнего, кроме огромного аквариума в гостиной, занимающего полностью одну стену. «Ух ты!» – радостно завизжал мальчик. «Нам и не нужно куда-то ехать на рыбалку, рыба у нас в доме есть!» Бесподобная красота, выдохнула девушка, но, услышав слова брата, добавила. «Нет, Егорка, эти рыбки декоративные, они для красоты, как и все, что находится в аквариуме». «Правда? Эх, ну ладно. А этот большой подбитый корабль с сокровищами?» – сверкая глазками, спросил Егорка. «Конечно. Я в сундучок положил маленькие драгоценные камушки, и рыбки теперь охраняют его». «Класс!» – завизжал мальчик. «Ну, а теперь в кухню, заодно проверим, что необходимо приобрести из продуктов». «А я хочу пельменей. Викулька, ты сделаешь свои классные маленькие пельмешки, которые я просто ням-ням обожаю?» «Если есть необходимые продукты, то я, конечно, приготовлю», – скромно ответила сестра. «Ну, фарш был, да и ингредиенты к тесту вроде тоже в наличии», – подумав, проговорил Дмитрий. «Тогда замечательно. Буду на обед стряпать пельмени», – радостно сказала Вика, чувствуя себя очень счастливой. «Ура!» – закричал Егорка, и все пошли на кухню. Через некоторое время они вместе лепили пельмени после того, как Вика замесила тесто. Правда, Егорке быстро наскучило, и он пошел смотреть мультик в зал, а молодожены продолжили готовку. «Как тебе дом?» – поинтересовался мужчина. «Очень нравится. Чувствую себя Золушкой». «А я не потяну на принца. Внешностью не вышел, да и характером», – ухмыляясь, заявил мужчина. «А я на принцессу». «Нет, похоже. Красавица», – хрипло сообщил Дмитрий, и Вика покраснела. «Особенно, когда краснеешь». «А ты не смущай», – тихо попросила Вика. «Постараюсь. Если хочешь, то можно подругу твою пригласить к нам на обед». «Правда? У нее сегодня первая смена, может, правда заедет?» – радостно сказала девушка. «Тогда позвони ей, если что, я довезу». «Так она на машине на работу ездит и по вызовам тоже, чтобы время экономить». «Какая она шустрая». «Не то слово. Вот и все. Налепили два огромных подноса пельмешек. Пойду теперь воду ставить». «А я руки помою, да в магазин съезжу за сметаной и другими продуктами». Вика наливала воду в кастрюлю, стараясь ровно дышать, когда к ней подошел Волков. Он стоял сзади нее, и она чувствовала запах его возбуждения, как, впрочем, и своего. «Да, совместная работа не только сближает, но, оказывается, и возбуждает. Когда Вика налила нужное количество и повернулась, чтобы отойти, то как-то неудачно взяла кастрюлю, и половина воды вылилась на нее. Девушка в ужасе смотрела на мокрую себя и полупустую кастрюлю, которую тут же выхватил Дима и поставил на столешницу кухонного гарнитура. Светлая футболка прилипла к телу, просвечивая насквозь, а шорты обтянули бедра. Девушка растерялась от своего вида и тут же взглянула на мужчину. А посмотреть было на что. Дмитрий тихо рычал, сканируя каждый участок ее тела. Теперь сумасшедший запах возбуждения просто бил Вике в голову и сильно отражался на ней. Грудь стала чувствительной, соски торчали и терлись о мокрую ткань бюстгальтера, отчетливо прорисовываясь на нем. «Я переоде», — сказала девушка, но мужчина сделал шаг к ней и с рычанием набросился на ее губы. Шок перешел в страсть, и Виктория стала отвечать на дикий поцелуй мужчины, сжимающего ее в своих объятиях, приподнимая футболку и лаская пальцами стройное тело. Было так хорошо, что девушка, поглощенная поцелуем, тихо постановала от безумного восторга и наслаждения из-за прикосновений оборотня. Громкий звук дверного звонка оглушил разгоряченную пару, в ужасе отпрянувшую друг от друга, дрожащую от неистового желания. Противный трезвон все продолжался, как будто тот, кто усердно нажимал на кнопку, отбивал пальцами мелодию. Дмитрий жадным взглядом посмотрел на Вику и прохрипел: «Ты переоденься, а я схожу посмотрю, кто там в гости к нам пожаловал». Последние слова он почти прорычал. Вика лишь открыла рот и тут же закрыла, понимая, что совершенно ничего не может произнести. Разум отключился, а инстинкты буйствовали, требуя горячего продолжения. Девушка закусила губу, чтобы восстановить дыхание, но ничего не получалось. Она, как помешанная, смотрела на мужчину и не понимала своего поведения. Дмитрий же отошел назад на несколько шагов, так как дикая потребность усадить жену на столешницу и продолжить то, на чем остановились, била по мозгам, подгоняемая желанием волка взять свою пару немедленно, а гостей послать куда подальше. Но он видел, что Вика сама была в шоке от своей реакции на его поцелуй и ласку и не знала, как себя вести. Пусть привыкнет к нему, его ласкам, что это нормально, что он не дикий и не набросится, наверное, хотя он до безумия только этого и желал. Мужчина еще раз вдохнул потрясающий запах своей возбужденной самки и пошел посмотреть, кто явился к ним в гости. Идти было до ужаса неприятно и больно. Еще бы, когда в боксерах все колом стоит, и это видно за версту. Поправив джинсы, он с облегчением подумал, хорошо, что у него длинная футболка. А потом вышел на улицу и направился к воротам. Открыв дверь, мужчина увидел улыбающуюся во весь рот темноволосую девушку. «Здравствуй, я Наташа, лучшая и единственная подруга Викулечки, так что и не надейтесь, что я забуду и не припрусь вас поздравить». «Привет, Дмитрий». «Супер, я в курсе. Возьми сумку в машине, я там к столу накупила кое-чего и подарок вам притащила, но подарю позже». «А как ты? Как узнала? Да все уже знают, в нашем ЗАГСе тетя Клава работает, и как только женится или разводится, она всем рассказывает. Так что как только я услышала, сразу в магазинчик рванула. Вызовов у меня сегодня было мало, дети летом, слава богу, не болеют, так что вы от меня так просто не отделаетесь. Не каждый день моя подруга замуж выходит. Кстати, где она?» «Дома. Ты проходи». Вежливо пригласил мужчина, понимая, что добавлять фразу «не стесняйся» не нужно, а то и жить у них останется. «Да? Ну ладно, я найду ее, ты не переживай», — крикнула Наташа уже на бегу к дому. Дима взял сумку и посмотрел содержимое. В пакете лежали не только продукты, но и алкоголь, и оборотень тут же нахмурился. «Черт возьми, приперла же подружку с алкоголем, и как теперь объяснить без обмороков и потрясения, что Вике... нельзя пить такие напитки». Улыбка озарила его лицо, когда он вспомнил, как сегодня зашел к Вике домой и обнял, тотчас определив по запаху, что она беременна, не удержался и случайно положил руку на живот, с удовольствием и гордостью отметив, что у него будет сын. Но даже в таком счастливом состоянии он молчал, стараясь успокоить девушку, а не напугать новостью, что она уже беременна маленьким волчонком. И тут она... подруга с алкоголем. Мужчина взял сумку с провизией и ненужным арсеналом, чтобы гостья отмечала сама, а они и так посидят. Только как сейчас об этом сказать Вике? Проблема. Но замечательная проблема. На пороге в кухню Волков понял, что Вика вкратце рассказала обо всем случившемся подруге, а Наташа комментировала, почти не матерясь. «Вот же страус хитро вымудренный! Да чтобы он провалился, пердун старый! О! А вот и наш Дмитрий с моей сумочкой. Я как раз там прикупила чего-то полезного и не полезного, но праздничного». Вика помешивала пельмени в каком-то стареньком застиранном сарафане, который больше подчеркивал, чем закрывал. Возбуждение вновь стало подниматься из глубин тела в Диме, как и его достоинство. «Похоже, это будет моим постоянным состоянием», размышлял мужчина, поедая свою красавицу глазами. «Милая, можно тебя на минуточку? А Наташа пока на стол продукты порежет, уверена, она это сделает мастерски и пельмешки заодно помешает». «А то! Я тут все чик-чик и порежу. Давайте только не задерживайтесь, я понимаю, у вас там любовь, а я, между прочим, голодная, с утра только чаек попили с медсестрой и все». «Мы постараемся», – буркнул Волков, взяв свою малышку за руку и повел ее в сад, где она еще не была. «Дима, а куда мы идем?» – спросила Виктория, чувствуя, как он напряжен, но при этом очень доволен. «У нас есть отличный сад, и я хотел сказать тебе важную новость». «Да? Я надеюсь, хорошую?» «Самую лучшую, но чуть преждевременную», – ответил мужчина. «Главное, что неплохую», – облегченно вздохнула девушка. «Угу, – сказал мужчина и остановился. Девушка ахнула, когда увидела красивую деревянную беседку с декоративными узорами, около которой росли маленькие голубые елочки, а по сторонам различные деревья и кустарники – яблони, вишни, сливы, кусты крыжовника. Все располагалось так необычно, но красиво. «Красота!» – восхищенно воскликнула Вика. «Да, милая, в общем, ты беременна», – как-то быстро произнес мужчина, радуясь этому событию, но переживая за реакцию девушки. «Как? Ты шутишь?» «Нет, не может быть, так быстро, но прошло», – пролепетала она, смотря огромными глазами на мужа. «Я, оборотень, сразу почувствовал изменения в твоем запахе. С утра уже запах был другой. У нас будет сын». «Сын? Ого! Вот это да! Ой, а я же пила!» «Не переживай, там семя еще только формировалось, а с сегодняшнего утра малыш стал расти». Девушка замерла, пытаясь осознать услышанное. Информация не укладывалась в голове. Но что это может быть шуткой, она и не думала, судя по напряженному лицу мужчины. «Я в шоке. Не могу поверить, правда, даже не думала столько всего, но знаешь, я счастлива. Правда, еще не до конца осознаю, и я даже не знаю, что сказать», – прохрипела она, стараясь успокоить бешеный ритм сердца. Мужчина улыбнулся и нежно поцеловал Вику. Этот поцелуй был таким ласковым и добрым, что она готова была расплакаться от счастья. «Спасибо, милая», – хрипло произнес Дмитрий. «За что?» – смущенно спросила девушка, чувствуя себя странно и в то же время необычно. «За то, что ты со мной и беременна моим малышом», – отчеканил мужчина, пытаясь показать, как он счастлив. «Себе скажи спасибо, ты и во всем постарался». «Да, я молодец», – довольно подтвердил мужчина. «Только забыл еще сказать, что чистокровные оборотни вынашивают детей 3 месяца, а полукровки 6». Девушка в ужасе округлила глаза, не зная, что ответить. «Да, у волчиц такой период вынашивания полноценного здорового малыша». «Дима, а как же мы? Что люди скажут? Ведь у нас 9 месяцев вынашивают», – испуганно стала тараторить Виктория. «Мы оборотни, у нас все по-другому, а у людей большой срок, поэтому оборотни и живут обособленно». «А ты?» «А я? Потом как-нибудь расскажу. А пока нужно идти к твоей неугомонной подруге». «Ага, она такая», – весело поведала Вика. «Ты не волнуйся. Мы уедем куда-нибудь отдыхать и уже с малышом вернемся, так что все будет хорошо». «Тогда я не переживаю», – честно призналась жена. «Вот и хорошо», – ответил мужчина и, подхватив Викторию на руки, понес домой. «А я могу ходить сама», – скромно пролепетала девушка. «Даже не сомневаюсь, но я же должен внести жену на порог дома», – ухмыльнулся большой мужчина, крепче прижимая к себе хрупкую девушку.